Вы знаете имя этого агента? Ваше Величество, его зовут маркиз де Лавиньи. Он не арестован, он на свободе, тогда как Марсель в тюрьме. Я проверю и выясню все, что вы сказали мне. Но, спросил император после минутного размышления, кому сообщил Марсель о планах этого агента Бурбонов? Министру полиции, Ваше Величество, герцогу д'Отранту. Фуше ничего не сказал мне. Он не говорил мне ни о маркизе де Лавиньи, ни об этом заговоре. Ах, мошенник! Он, пожалуй, заодно с ними, проворчал император возбужденным тоном, а затем продолжал. Хорошо. Если дело обстоит так, как вы говорите, я подумаю и поступлю по справедливости. После этого император, очень взволнованный, повернув лошадь, пустился в том направлении, куда уехала императрица. Рене, успокоенная участием императора, воспрянула духом и сказала ля Виолетту, указывая ему на таверну, зеленая беседка, которой манила отдохнуть. «Вы, вероятно, чувствуете жажду. Пойдемте, я угощу вас». «От бутылочки я никогда не отказываюсь, красавчик сержант. А сегодня, кстати, жарко, да и разговор с императором вогнал меня в краску». «Я хочу написать моему узнику», — сказал Рене. «Я горю желанием поделиться с ним хорошими вестями. Перевод Мале в госпиталь — уже шаг к свободе. Ну, а что касается Марселя, то император, подробно разузнав, не оставит его в тюрьме. Выпьем же за его освобождение и за здоровье императора». «Весело», — сказал ля Виолетт, усаживая за стол в беседке вместе с Рене, менее печальный и даже почти улыбавшийся. В то время, как Рене писала Марселю, а ля Виолетт вспоминала о своих походах, опоражнивая бутылку, Наполеон ехал по парку, разыскивая свою супругу. Он заметил свежие следы лошадиных копыт на одной из аллей, а потом следы вдруг исчезли. По примятой траве было видно, что всадники свернулись с дороги, чтобы углубиться в лес. «Странно», — проговорил про себя император, — «зачем Луиза свернула с дороги? Не случилось ли чего-нибудь? Не понесла ли лошадь?» Волнуясь, он свернул, в свою очередь, с дороги в лес, сопровождаемый Рустаном, и, проехав немного, увидел двух лошадей, привязанных к дереву. Наполеон узнал скакуна императрицы, тотчас сошел с коня, так как густые ветви деревьев затрудняли дальнейшие движения, и, бросив поводья Рустану, направился в чащу. Неподалеку находилась лужайка с простой беседкой посередине, из которой доносили звуки голосов. Наполеон узнал резкий голос императрицы, к которому присоединился мужской баритон. Его глаза свирепо сверкнули, а рука, державшая хлыст, слегка задрожала. В голове в одно мгновение мелькнули тысячи раздражающих, тяжелых, скорбных мыслей. В мозгу зашевелилось неопределенное подозрение, смутные догадки, ревность. Вместо того, чтобы сдержать себя, обождать, отдать себе отчет, потому что разговор лиц, находившихся в беседке, был настолько громок, что он мог слышать его, Наполеон бросился, как бешеный, в беседку, крича Нейпергу, стоявшему на почтительном отдалении от императрицы, которая сидела. «Что вы здесь делаете? Уходить? Императрица не должна оставаться наедине с вами в глубине леса». Нейперг поклонился и, ничего не сказав, вышел. Императрица, не изменяя своему обычному спокойствию, смеясь, сказала: «Что с тобой, Наполеон? Уж не ревнуешь ли ты?»